Бегущая от фермы проселочная дорога вскоре вывела к неширокой бетонке. И ждать не пришлось. Нормана подобрал первый же потешный грузовичок с коровами в полуприцепе, и разговор быстро склеился. После нескольких лингвистических попыток объясниться, шофер откликнулся на немецкую речь. Разговор пошел через пень-колоду. Норман с трудом вникал в малопонятные слова, а иммигрант из Германии по несколько раз переспрашивал своего пассажира, но поговорили душевно. Жить становилось все тяжелее, цены росли, а зарплата оставалась прежней. Приходилось работать от рассвета до заката. Поддакивая, Норман рассматривал придорожные рекламные щиты, на которых олиповатые красотки с неестественно оттопыренными попами призывно протягивали выпивку или сигареты. Банк находился прямо на проходящей через город автомагистрали. По правде сказать, несколько десятков сбитых из досок двухэтажных строений трудно было назвать городом, но название, красующееся прямо на въезде, гласило «Санфулверистити», что на английском языке попахивало запредельными амбициями, а в русском переводе выглядело не более гротескно, чем луч Ильича. Примечание. Столица солнечных цветов. Конец примечания. Слева и справа от банка пристроились магазины, а вывеска «Фармаси с крестом и обнимающим бокал змеем» подкинула идею обменять весь запас монет и отовариться на всю катушку. Банк разместился в небольшом и каком-то унылом помещении, где за стойкой сидело двое клерков. Один о чем-то спорил с разгоряченной посетительницей-старушкой, второй с интересом вникал в тему, но помалкивал. «Обмен! Обмен!» — похвастался Норман своим запасом английских слов и добавил «доллары, доллары». Вся троица с интересом на него посмотрела, а парень в армейских ботинках и мятой английской форме неожиданно выложил на прилавок горсть золотых и серебряных монет. Клерки дружно вставили в правый глаз ювелирную лупу, пошептались. Один шмыгнул во внутренние помещения, а другой слащаво сказал: «Сэр, пожалуйста, немного подождите», и принялся раскладывать монетки по номиналу. Ждать действительно долго не пришлось. Через пару минут вошел полицейский, щелкнули наручники, и Нормана отвели в участок, который находился сразу за банком. В первую минуту он не мог осознать самого факта ареста, не говоря уже о его беспричинности. В Америке никогда не было паспортной системы, а требование предъявить документы приравнивалось к попранию гражданских прав. А тут бац и наручники. За что? Пока местный шериф допытывался, каковы его имя и место проживания, в голове кое-что прояснилось. Во-первых, монет перед местным блюстителем порядка оказалось вдвое меньше, чем было отдано банковским клеркам. Во-вторых, гроза местных бандитов практически сразу начал орать и, брызгая слюной, недвусмысленно пугать виселицей. Хреново. Они с неделю промурыжут бродягу в каталажке, а затем выкинут на 101-м километре. Иди к президенту, качай биль о правах. Устав от собственного ора, шериф провел пленника в боковой коридор с четырьмя камерами-решетками, звякнул навесной замок. Под скрежет открываемой двери шериф схлопотал несильный удар под затылок и безвольно повис на руках Нормана. Самому открыть наручники оказалось не так уж и просто, но, повозившись, он все же сумел это сделать. Далее пошел счет на секунды. В участке находились еще двое полицейских и раскрашенная дама за пишущей машинкой. Первым делом забрал здоровенный револьвер, который с трудом уместился в брючном кармане. Затем с дебильным выражением лица выбежал из коридора и, размахивая руками, закричал: «Хелп! Хелп! Ему плохо! Хелп!» Примечание. «Помогите!» Конец примечания. Сработало. Полицейские ломанулись на крик, без церемонии получили по корпусу и уже обезоруженными влетели в камеру. А вот дамочка оказалась истинной дочкой прерий. Не успел Норман появиться на выходе из коридора, как она принялась палить из револьвера. Промазала, конечно, но лезть под пули и проверять на себе ее боевые способности не захотелось, как и открывать ответную стрельбу. Чем отличается решетка от обычной двери? Правильно, простотой конструкции. Сдернув тюремный атрибут с кронштейнов, Норман сильным броском отправил его в полет. По уму дамочке следовало бы стрелять в появившегося в коридоре пришлого бандита. Вместо этого она выдала гневную тираду и шустренько спряталась за стол. Решетка не задела ковбойшу, а вот сбитая пишущая машинка свалилась прямо ей на темечко. Распределив местную полицию по камерам, Норман первым делом забрал несправедливо конфискованные монеты. Затем, любопытство ради, пошарил по столам и шкафчикам, подивился солидному арсеналу, в который, кроме всевозможных ружей и револьверов, входил ящик красненьких цилиндриков с надписью «Динамит». Самоубийца, да и только. Эту взрывчатку запретили во всех европейских странах по причине высокой чувствительности к детонации. А тут у себя под боком хранили и динамит, и детонаторы, и Бигфордов шнур. Урони в ящик что-нибудь тяжелое, и вмиг разлетишься на молекулы. Итак, надо было поменять монетки на доллары. Вариант очистить портмоне посаженных за решетку полицейских Норман не рассматривал, по жизни никогда не запускал руку в чужой карман. Сработал стереотип американских фильмов, в которых обвешанные оружием супермены небрежно бросали на стойку бара мешочки золотого песка, а поясавшись трофейным ремнем, распихал по кобурам револьверы и направился к домику с надписью «Салон». Встреча с туземцами превзошла киношные фантазии. Едва Норман открыл дверь, прозвучал первый выстрел. Не раздумывая о причинах нападения, рухнул на порог и на четвереньках шустро рванул прочь. Не успел завернуть за угол, как вслед раздались хлопки новых выстрелов. Ну дела. Это город не подсолнухов, а маньяков. Ситуация складывалась более чем хреновая, не убежать это точно. Облава из сотни горожан запросто загонит во враг или болото, а затем поупражняется в стрельбе по безобидной мишени. Безобидной? В погоне и трус чувствует себя героем, надо дать отпор, причем так, чтобы его запомнили на многие годы. Вывалившись в падении из-за угла, он разрядил в толпу у входа оба револьвера. Куда попали пули, Норман не смог бы ответить, но брошенное вслед за последними выстрелами оружие точно попало в цель. Перебравшись под боковое окно, достал громадный револьвер шерифа и начал палить в зал. Жуть! Из древнего самопала стрелять оказалось намного легче. Стрелок нажимал на спуск, а механизм сначала проворачивал барабан, затем взводил боек. В результате в момент выстрела оружие уходило в сторону, а пуля летела куда угодно, только не в цель. 30 метров от кабака до полицейского участка Норман промчался быстро, на зависть олимпийским чемпионам. Из разложенного на стеллаже оружия выбрал самое большое охотничье ружье 12-го калибра. Пятизарядный слонобой потребовал пары минут на знакомство, затем он перебросил патронтаж через плечо, остальные патроны опустил в сумочку, сидящей за решеткой дамочки, соблюдая осторожность, распихал по карманам динамит, Бигфордов шнур требовал огня. Ага, вот и 4 бензиновые зажигалки. До борьбы с курением ждать почти сотню лет. «Давайте знакомиться, господа ковбои!» Выходя из участка, весело крикнул Норман и метнул под стену кабака динамит. Жахнуло впечатляюще. Треть стены смело в щепки и мелкую труху. Домик ощутимо вздрогнул и, подавшись назад, нерешительно застыл. Сделав пару выстрелов для острастки врага и знакомства с оружием, Норман совсем развеселился. Отличный бой, хорошая кучность, а звонкий удар картечи о стену создавал дополнительный психологический эффект. Теперь преимущество было на его стороне. Слонобой уверенно лупил на 70 метров, аборигенам с револьверами его было не достать. Еще 2 выстрела, и ковбои шайкой перепуганных хулиганов слиняли на противоположную сторону улицы. Пропустив проезжающий по магистрали грузовик, Норман пальнул еще разок и следом бросил динамитную шашку, рвануло под дальним углом магазинчика мужской одежды. Лишившись опорной балки, домик кривобоко осел, а внутри послышалась перестрелка. Местный междусобойчик. Самое то, пока они выяснят отношения, он отведает главное блюдо в сегодняшнем меню под названием «Банк». Там уже подготовились, закрыв окна и двери железными ставнями. Ну-ну, ребятки, против динамита никакой домик не устоит, тем более щитовой. К тому же на втором этаже вряд ли живут мигранты из Латинской Америки. Двойной заряд вынес в зал железную дверь вместе с рамой. В ближайших домах со звоном посыпались стекла. Второй цилиндрик со злобно шипящим огоньком разбил окно второго этажа. Домочадцы с визгом выскочили через заднюю дверь прямо в объятия Нормана. Ключ прихватил. Ласковый тон и ствол в живот послужили самым хорошим русско-английским словарем. Показав висящую на поясе гирлянду ключей, мужик отчаянно затряс головой, указывая на свое жилище и многократно повторяя «Бум! Динамит! Бум!» Норман посмеялся и взял управляющего под руку. Последнюю шашку он обмотал куском бигфордового шнура без взрывателя. Затарившись наличностью и добавив к своим монетам серебряные центы и доллары, Норман на прощание обнял трясущегося от страха мужика. «Не зарься на чужое добро, тогда и твое не тронут». Пора было сматываться, война войной, а телефон с телеграфом работали исправно. Выходящие на улицу двери магазинов не просто заперли, но и закрыли железными ставнями. Пора в аптеку. Аспирин с пирамидоном совсем не помешают в XIV веке. Рядом с уютным задним двориком местного аптекаря стоял грузовичок с забавным бульдожкой на радиаторе. Норман вежливо постучал в дверь, а испуганному до икоты хозяину указал на машину, сказал «Дррр» и покрутил воображаемым рулем. Хозяин понял и поплелся было назад, но пришлый бандит неожиданно всучил перевязанную шпагатом пачку долларов, тысяча так на пять. Слова «пирамидон», «аспирин» и «тащи все» были восприняты с благодарным поклоном. К будущей выплате по страховке за ограбление прибавлялся более чем солидный куш, который мог помочь перебраться из этой дыры в приличный город. Ключ всего лишь открывал дверь машины, а дальше его некуда было засунуть. Елозя на сиденье, Норман судорожно пытался понять принцип запуска ретроавтомобиля. Педаль стартера стояла рядом с педалью газа, но сначала требовалось включить электропитание. Неожиданно помог аптекарь, который был заинтересован в бегстве разбойника, в противном случае пришлось бы расстаться с шальными денежками. Выключатель электросети оказался под левой рукой на самом краю сиденья. Затем угонщик потянул рычажок справа от руля, и двигатель затарахтел. Рядом с педалью газа находился выключатель фар. Со скрежетом переключилась передача, затем грузовичок по-козлиному скаканул, и Норман порулил в освояси. Заметив на выезде из городка забегаловку для транзитных водителей, он не удержался и взял три огромных пакета жареной картошки с сардельками. Затем, уже от жадности или обилия ненужных денег, добавил четыре огромные головки сыра, несколько колец колбасы, хлеб, батоны и ящик бобов в томате. В завершение забрал все имеющиеся в магазинчике карамельные конфеты, чем окончательно привел продавца в состояние ступора. Костас нисколько не удивился автомобилю, как и появлению солидной пачки денег. Грузовичок подогнали к амбару, и втроем, на помощь мужчинам пришла жена хозяина, достаточно быстро загрузили картофель, кукурузу, фасоль и семечки. После расчета хозяйка вынесла настоянную на изюме с анисом самогонку, дружно тяпнули по стаканчику, закусили помидорами, и Норман под матюги Костаса погнал по кукурузному полю. «Быстро отгоняй машину за деревья и возвращайся с винтовкой», — рассерженная Нина Михайловна чуть ли не бросилась под колеса. «Ты че, что случилось?» — озадаченно спросил Норман. «Он еще спрашивает», — подбоченилась женщина. «Машину-то спер? Или полиция не бросится в погоню?» «Не», — с дурацкой улыбкой ответил Норман. «Я банк ограбил, а машину честно купил». «Вот дурень свалился на нашу голову!» Нина Михайловна многозначительно постучала кулаком по лбу. «Быстро готовься к вторжению полицейских!» «Так они еще не скоро приедут», — попытался возразить ходок в будущее. «У нас не синхронизировано время», — проорала женщина. «Здесь тебя не было всего чуть-чуть». Только сейчас Норман вспомнил о своих первых минутах в этом мире. 2,5 года назад Нина Михайловна на его глазах вошла в портал и почти сразу вышла, хотя провела в постороннем мире почти 3 несинхронизированных дня. Сунув рассерженной даме 2 пакета с картофелем и сардельками, Норман рванул к лесу. Немудрствуя лукаво, остановился у потухшего костра, где совсем недавно сидел рядом с Антонио, Савиоло и Рокко. Судя по прошедшему времени, итальянцы уже никогда не вернутся. А вот и ненужный привет. Из портала выскочил набитый полицейскими черный автобус. В качестве устрашающей рекламы на весь борт красовалась надпись «Полиция». Хреново. Замучаешься по лесу бегать, пока всех перебьешь. Бравые ребята, увешанные дробовиками, винчестерами и револьверами, шустро высыпали из автобуса. Половина выстроилась напротив Нормана, впрочем, без попытки приблизиться. Остальные с интересом поглядывали на мирно жующую женщину. Немного потоптавшись, главный полицейский решительно направился к Нине Михайловне поговорить. Женщина взяла мегафон, и над поляной разнесся грозный приказ для наглядности подтвержденной короткой пулеметной очередью. Норман демонстративно передернул затвор винтовки, хотя в этот момент его больше всего интересовало место, в котором затаился Иосиф. После непродолжительных и безуспешных попыток договориться, свора полицейских побросала оружие и с интервалом в 4 шага ушла в портал. «Ты зачем их отпустила?» — чуть ли не с кулаками набросился на женщину Норман. «Они обязательно вернутся, и не одни, броневик с собой прикатят». С той стороны портал стабилизируется только при выходе отсюда. Любой несанкционированный вход приводит к сворачиванию перехода. «Им уже не вернуться домой?» — кивнув в сторону пустого автобуса, спросил Норман. «Как и тебе?» — безразлично ответила Нина Михайловна. «Ты специально отправила их с интервалом?» «Разумеется, выйдут в разных местах и в разное время. Сам должен понимать, большая группа людей с одной и той же историей неизбежно вызовет переполох». «Ну да», — усмехнулся князь. 2 десятка полицейских в Намибии до христианских времен». «Ты мне зубы не заговаривай, великий князь», — строго заговорила женщина. «Зачем разнес полицейский участок?» «Да не трогал я никого», — искренне удивился Норман. «Они пытались посадить меня за решетку». «Бродяга с полным карманом золота», — ехидно сказала женщина. «Эх ты, думать надо. В нашем варианте безбоязненно можно идти только к помойке». «Слушай, я нашел в полицейском участке ящик динамита с взрывателями. Городок в степи. Поблизости ни шахт, ни карьеров. Судя по трофеям, женщина глянула на грузовик. Ты попал в 30-е или в 20-е годы. Это самый пик бандитского беспредела, когда бродячие шайки достигали численности в 1000 человек. В таком случае запас гранат был бы намного логичнее, — возразил Норман. Прав, Максим. — вздохнула Нина Михайловна. «Ты ничего не знаешь. Массовое производство и применение гранат началось во время битвы за Сталинград». Женщина оказалась права. Гренадеры Петра сначала делали из своих ружей залп, затем бросали под ноги шведов 2-килограммовые гранаты и завершали атаку стремительным штыковым ударом. Ставшая классикой, эта тактика столетия существовала без изменений. Во время Первой мировой войны каждому полку русской армии придавался батальон гранатометчиков, а затем добавили вооруженный автоматами Федорова штурмовой батальон. В те времена боевые действия состояли из последовательных атак на бетонные форты, новые подразделения показали очень высокую эффективность. Кстати, для автомата Федорова разработали полупатрон. Анализ скоротечных схваток в бункерах и казематах послужил поводом для ослабления излишне мощного выстрела. Перед революцией опытная лаборатория оружейного завода в Сестрорецке предложила новый вариант патрона, под который в дальнейшем создали пистолет ТТ и автомат ППШ.